Но у Бенедикта и глаза в порядке, и зубы, и руки, и ноги. Так что ж, оно и хорошо. А вот другое дело, что одному жить вроде как скучно. Компания нужна, семья, баба. Баба обязательно голубчику нужна, как без бабы. По этому бабскому делу Бенедикт ходил ко вдове, к Марфушке. Раз ли, два ли раза в неделю, но непременно к Марфушке завернет. С лица она нельзя сказать, чтобы уже очень была хорошенькая. У ней, по правде сказать, весь мордоворот как бы на сторону съехавший, будто ей кто оглобли в личико вдарил. И один глаз заплымший. Фигурка тоже не сказать, чтобы очень на репу похожа. Но последствий нетути. Где надо, все у ней выпуклое, где не надо, впуклое.